Глава 22. Продолжая нервно улыбаться, хозяин выпил вместе с гостями, а потом они даже разговорились. «Вы впервые в нашем городе?» – спросил владелец гостиницы, поглядывая то на одного, то на другого постояльца. «Впервые!» – кивнул Рэм. «Но нам здесь уже нравится». «У нас замечательный город, не слишком большой, но уютный». «Уютный – это самое верное слово», – согласился Фред, расправляясь с тортом под вино и кофе. «А задержитесь у нас надолго?» «Как дела поделаем, так и уедем», – сказал Рэм, больше налегая на кофе. «А какие, простите за любопытство, у вас дела? Может, я могу подсказать чего?» «Ну что же», – сказал Фред, и они с Рэмом переглянулись. «Может, и подскажете. Вот вам знаком Луи Бланкер?» «Да, конечно. Очень уважаемый в нашем городе человек». «А где он сейчас, может быть?» «Не знаю, но полчаса назад он обедал в нашем ресторане». «У вас есть ресторан?» – удивился Рэм. «Ну ты что, мы ж вчера там начинали!» – напомнил Фред, а Рэм только пожал плечами. Никакого ресторана он не помнил. Фред вытер салфеткой рот и поднялся. Хозяин поднялся тоже. «Спасибо вам, мистер...» «Шрайбер, Поль Шрайбер к вашим услугам», представился владелец гостиницы. «Вы спрашивали, что у нас тут за дела в вашем городе?» «Но если это секрет, я не претендую на то, чтобы...» «Нет, это не секрет. Мы с приятелем приехали убить этого самого Луи Бланкера». «Вы шутите?» Едва слышно прошелестел Шрайбер. «Ничуть. Всего хорошего, мистер Шрайбер. До свидания». «До свидания, господа, до свидания», – начал кланяться хозяин, быстро отступая к двери. Затем выскользнул, словно уж, и понесся по коридору. «Ну, и что ты сделал, придурок?» – спросил Рэм, одним глотком допивая кофе. «Я завербовал его, Рэм», – сообщил Фред и направился в свою комнату собирать чемодан. «Поясни-ка и перестань улыбаться». «Поясняю», – донеслось из комнаты. «Он сделает за нас всю работу». «Так уж и всю». «Половину наверняка. Сейчас дилер от обедов поехал подремать или посмотреть свои торговые точки, что где скупили украденного». «В том числе фоноскопы». «В том числе фоноскопы». Шрайбер ему звякнет, тот подорвется и помчится. «Куда, мистер Кульчицкий?» «Домой, за аварийным чемоданчиком». «Правильно. Схватит свои алмазики денежки и скорее валить из городка. Он ведь маленький, и его тут запросто сцапать могут». «Рванет в Лавенбрей», – предположил Рэм. «А больше некуда», – согласился Фред, появляясь с чемоданом. «Правда, у него есть домик в холмах, но о нем все знают. Значит, рванет по единственной дороге на Лавенбрей. А там его будем ждать мы». «Верно подмечено. Вот только вопрос. Поедет ли он на своей машине или возьмет какую попроще, неброскую?» «А какая у него машина?» «Красный Лорджет». «Был бы поумнее, поехал бы на Импале, но он попрется на Лорджете». Они вышли из номера, спустились в лифте на первый этаж, сделанным равнодушием прошлись до выхода, но кроме перепуганного дежурного никаких других изменений в вестибюле не заметили. Их машина нашлась на стоянке. В ее баке оставалось горючее, которого должно было хватить на все запланированные на этот день подвиги. Забросив чемоданы на заднее сиденье, напарники сели. Рэм завел мотор и вывел машину на проезжую часть. «Разворот через бульвар», – подсказал Фред. «Я помню». «Ни хрена ты не помнишь. Ты даже не помнишь, что пить мы начинали в ресторане. Так нажрался, что сразу отрубился». «Ну так и ты бы отрубился». «А кто бы тогда работал?» «И много ты наработал», – огрызнулся Рэм, обгоняя чадящий масляным движком минивэн. «Много-немного, но выяснил, где он живет, на чем ездит и массу других важных деталей». «Фотография хоть есть?» – после паузы спросил Рэм. «Пожалуйста», – сказал Фред, демонстрируя не слишком свежее фото. «Их всех, как будто один папа делал». «Что есть, то есть, но нам это даже на руку», –